Глава вторая. «Он открыл глаза, доктор!» «Ну-ка!» В поле зрения появилось белое пятно, потом еще какие-то пятна, потом в глаза мне ударил луч света, и я зажмурил века. «Действительно, реакция на свет есть, однозначно. Невероятно, а я уже и не надеялась». «Что вы, доктор, вы так много над этим трудились, что не могли не достигнуть результата». «Все так, но было столько попыток, что...» Голоса отдалились, я провалился в сон. Лежу, как говорится, дремлю, в обстановку вникаю. Прошло уже 2 недели после моего чудесного возвращения из мертвых. По соглашению с Вергилием я попал в мужское тело, но не взрослого человека, а ребенка. Из условий, которые мне удалось выторговать у пройдохи Вергилия, было несколько, за которые я держался зубами. Во-первых, мир этот должен хоть немного по времени и обычаям походить на мой. Выполнено. Палата, в которой я лежу, напоминает палаты интенсивной терапии моего мира. Капельницы, растворы, доктора в белых халатах со стетоскопами на шее. Вот только никаких пикающих мониторов я не наблюдаю. И вообще с электроникой тут туговато, насколько я понял, но лампочка на потолке однозначно электрическая. А может быть, я лежу в больнице для бедных или в бедной больнице? У нас тоже пиликающие приборы совсем даже не в каждой сельской больничке найдешь. Ну ладно, будем считать, что этот пункт Вергилий выполнил. Во-вторых, я снова мужик! Это тоже было непременным условием. Как только я научился шевелиться, проверил этот пункт, все на месте. Фу, аж от сердца отлегло. Правда, я не взрослый, а подросток, судя по телу, мне лет 12-15. Точнее сказать не могу, но вряд ли больше 15. Тело слишком мелкое и худое, кожа до кости. Как они ухитрились в меня капельницу вставить? Ну ладно, пункт второй тоже пусть будет зачтен. Вообще, Вергилий хитрец. Семью царей, королей или хотя бы олигархов он мне обломил сразу. Можно подумать, в таких семьях подростки или молодые люди не умирают вовсе. Потом также обломил с мыслью заполучить семью просто богатую, потом обеспеченную, хорошо хоть до нищеты не скатились. Ну ладно, встретимся еще с этим типом, потолкуем. В-третьих, магия. Ну а чего в самом деле? Разве я мог упустить шанс стать магом? За магический талант пришлось поторговаться. Тут и пришлось расстаться с мечтой об олигархической семье. Сошлись просто на знатный, но не богатый. Ну и ладно, магия плюс знать однозначно лучше, чем просто знать. Хотя подозреваю, что Вергилий и тут мне камней накидал подводных. Что-то слишком ехидным он стал под конец, я даже перестал его воспринимать программой. Торгуется, как на базаре, пытаясь всучить лоху покупателю залежалый или некондиционный товар. Ну и, наконец, в-четвертых, память. Тут Вергилий юлил больше всего, предлагая организовать мне, а точнее моему телу, амнезию. Типа очнулся, тут не помню, а тут тоже не помню. Ага, сейчас, нашел дурака. Я как представил, что очнусь в магическом мире, не имея ни малейшего понятия о магических обычаях, так мне чуть плохо не стало. И тут я стоял насмерть. В конце концов, Вергилий нехотя согласился на то, чтобы я вселился в тушку с неумершей душой. Но предупредил, что я должен буду либо поглотить эту самую душу, либо сосуществовать с ней. Только так я смогу получить знания о мире. Пришлось соглашаться, проходить весь путь от рождения до взросления не хотелось категорически. Ах да, я человек. Ни гном, ни эльф, ни орк. Просто человек. Вергилий на мою просьбу сделать меня красавцем-эльфом лишь презрительно промолчал. Жаль, жаль, скотина он все же. Чувствую, нагадил он мне с переселением где только можно. Итак, лежу, дремлю. То есть дремлю я для окружающих, а на самом деле у меня очередной бой насмерть. Хозяин тушки, в которую я вселился, пребывал до этого в коме. Душа его, будучи ослаблена от полученных травм телесных, сначала не сопротивлялась неожиданному соседу, а скорее даже обрадовалась. Но продолжалось это лишь до той поры, пока я вежливо, заметьте, вежливо, не попросил его поделиться знаниями об окружающем мире. Вот тут-то и начались бои без правил. У хозяина тела оказался талант к ментальной магии, но он был слаб. У меня талантов никаких не было, но я был сильнее. Наша борьба была борьбой сильного гопника со слабым каратистом. Мои удары против его уклонов, его подлые приемчики против моей несокрушимой мощи. Каждый раз, когда я зажимал его в клещи, я выцарапывал из него частицу, которую тут же усваивал. Частицу знаний, частицу умений. Он отвечал мне тем же, и вскоре мы стали примерно равны. Но лишь примерно. Да, он теперь знал обо мне все и использовал это знание в бою, имея преимущество в скорости усвоения информации. Но все же я был чуть сильнее. Вот это самое «чуть» и перевесило в итоге. Я открыл глаза и принялся моргать, пытаясь избавиться от капелек едкого пота, которым я был покрыт. Снова закрыл, переводя дыхание и пытаясь успокоить колотившееся сердце. Мое и только мое сердце. Заглянувший в палату медбрат взглянул на меня, охнул и убежал, заполошно призывая доктора. Через несколько минут в палату ворвался доктор, точнее докторша. За спиной у нее маячил Мигель, так звали медбрата. От него исходил сильный запах страха. Запах? Нет, это был не запах. Это проявлялись мои ментальные способности, которые я в темпе усваивал после схватки. Доктор Рама тем временем начала промакивать мое лицо, оттирая с глаз пот влажной салфеткой. Вот только салфетка была красного цвета, а от доктора исходило то же ощущение страха и растерянности, что и от Мигеля. «Это что, кровь? Я весь в крови?» Я скосил глаза на простыню, которой был накрыт. Да, судя по расплывающимся пятнам, я был покрыт кровью. Владелец, точнее бывший владелец моего тела, перед тем, как я поглотил его жалкую душонку, попытался прикончить меня кровавым потом. Не вышло. Тем временем, под командованием доктора Рамы, Мигель освободил меня от простыни и пижамы, подхватил на руки мое тщедушное тельце и чуть ли не бегом перенес в ванную. Душ, какое блаженство. Что с ним, доктор? Не знаю. Похоже, что он истекает кровью через поры кожи. Не говори ерунду, Мигель. Видишь же, кожа чиста. Но в порах кровь. Прекрати истерику. Да, кровь. И что? Это колдовство? Чушь. Доктор призадумалась, потом качнула головой. В его деле не было отметок о значительных магических способностях. Ну что же тогда... «Хватит причитать, Мигель! Вытри кожу, дай взглянуть!» Рама склонилась надо мной, внимательно разглядывая мою руку, потом еще раз протерла кожу полотенцем и вновь принялась рассматривать мою худую лапку, держа ее своими сильными прохладными пальцами. «Действительно странно», — вполголоса бормотала она. «Кровь вышла через поры кожи, как при заклинании, но при поступлении никаких признаков сильной магии не было». Даже если это и было заклинание, почему оно не довело дело до конца? Ха! Да кто же ему даст довести дело до конца, док? Это теперь мое тело, и я намерен его оберегать всеми силами. Тем временем доктор Рама вновь отослала Мигеля опять в мою палату за окровавленными тряпками. Когда Мигель бегом приволок их, доктор Рама придирчиво стала осматривать покрытые кровью тряпки, периодически поглядывая на меня. Наконец она покачала головой. «Очень похоже на магическую атаку, но он остался жив, как ни странно». «А кровь?» – заикнулся Мигель и притих, когда докторша недовольно на него посмотрела. «Крови не так уж и много. Если это то, о чем я думаю, то он бы просто плавал в своей крови и был мертв. А тут всего с пол-литра вышло. Да, неприятно, но даже для его ослабленного состояния это не критично». «Очень странно. Вот что, Мигель, поменяй ему постель и побудь с ним до утра». «Да, госпожа доктор», — поклонился Мигель. «Если что-то произойдет, зови меня, понял?» «Да, госпожа доктор», — вновь поклонился Мигель. Еще раз с сомнением посмотрев на меня, доктор Рама покинула ванную. Дождавшись, пока цоканье каблучков стихнет, Мигель с недовольным лицом принялся выполнять указания врача. Я был еще раз облит из душа, потом Мигель обрызгал меня какой-то пеной, словно машину в автомойке. Подождав немного, он смыл пену, ну точно автомойка. И вытащил меня из душа, уложив на кушетку. В шкафчике нашлись полотенца, которыми я был обтерт, затем из другого шкафа Мигель достал длинный халат, в который и закутал меня с головой. «Лежи пока тут, понял?» – спросил он меня, и я моргнул. Даже эта простая реакция привела Мигеля в изумление. Он подпрыгнул на месте и развернулся было по направлению к двери. Не иначе решил снова позвать доктора Раму. Потом все же передумал и, еще раз сказав мне лежать, ушел. «Ха!» «Лежи. Да я пошевелиться не могу. Гадский бывший жилец постарался на славу. Я попробовал провести самодиагностику, которой был обучен этот урод, но меня хватило лишь на поверхностный осмотр. Разорванные капилляры, нарушенные потоки силы, практически разрушенный источник. «Падла сучья, все сделал, чтобы прикончить меня, камикадзе хренов». «Ну ничего, я еще побарахтаюсь. Вот только отдохну немного».